«Рад с вами познакомиться, господин Александр», — граф протянул руку. «А не слишком ли по-небратски? Я же вообще смерть без рода по местным меркам, разве нет? Хотя, откуда они знают, учитывая, что я сослался на теократию?» Фельдмаршал уже начал ощущать, что его втягивают в какую-то страшную многоходовочку и интрижки. Александр едва мотнул головой, снял перчатку и пожал руку. «Рад знакомству, Фельдмаршал на секунду завис в попытках вспомнить, как нужно обращаться к графам. «Ваша». Граф едва заметно закатил глаза, но продолжил выжидать. «Ваше сиятельство». «Да, рад знакомству». Собеседник едва заметно улыбнулся. «Присаживайтесь». После окончания знакомства граф предложил присесть за стол. Пара слуг тут же отодвинула стулья. «Вашему спутнику», — он посмотрел на посыльного, сопровождавшего фельдмаршала, — «должно быть, стоит тоже присесть?» «Не стоит», — фельдмаршал решил, что лучше не надо так фамильярничать с подчиненным рядовым. Перед тем, как сесть, для пущей красоты он скомандовал на немецком: «Винтовку, к ноге». Умученный прусской муштрой солдат филигранными движениями скинул с ремня маузеровку и поставил к правой ноге. «Примкнут штык». Стремительно посыльный перехватил штык нож и несколькими скорыми движениями поместил его под винтовку. Охранники графа заметно напряглись, но без команды лезть не стали. «На плечо». Солдат перенес винтовку затвором вперед к левому боку, перехватил цевьё правой руку и поставил на левую руку, отвесно касавшейся левой ноги. Затем он опустил правую руку, рывком поднял винтовку и положил на левое плечо. Отработанные месяцами муштры действия не заняли больше нескольких секунд. Окружающие завороженно смотрели за обыкновенными строевыми приемами с оружием. Удовлетворенный содеянным фельдмаршал опустился на стул и на секунду прикрыл глаза. «А не перегнул я с понтами? Строевая тут наверняка не в почете», — Александр задумался. «Средние века, все-таки». «Ваш воин», — он задумчиво протянул, — «очень, да, красиво обращается с оружием». «Благодарю, ваше сиятельство». «Что же, не будем больше задерживаться, граф приказ принести еду. Вам, должно быть, интересно, по какой причине я вас призвал?» «Несомненно», — Александр кивнул. «Видите ли, в моих владениях в последнее время развелось очень и очень много разного рода, да, нечеловеческих разбойников. Тут много всякой дряни настало на Руси», — фельдмаршал кивнул. «Гильдия авантюристов не справляется с заказами. Расставить феодалов не пробовал, болван?» Александр продолжал понимающе кивать. «Но вы появились словно бы ниоткуда. Всего за месяц вы смогли разбить все крупные банды зверолюдей под Релобелым. Но, вот что произошло. Банды меньших начали отходить на юг». «Понимаю, ваше сиятельство. Мы хотим вызвать ряд авантюристских команд из столицы. Но, как вы понимаете, разбить эту шваль быстро не выйдет. Поэтому, слуги уже подносили блюда. Я бы хотел нанять вас». «С радостью, ваше сиятельство. Удивительно, что вы не скреплены никакими клятвами и организациями». В глаза собеседника блеснуло что-то хитрое. «Возможно, вы...» — он чуть понизил голос. «Работник, фельдмаршал не понял». «Нет, не работник». Александр не понял, о чем речь, но, чтобы никто лишнего не подумал, решил ответить отрицательно. «Вот как?» — собеседник кивнул. «Блюда уже были расставлены. Прошу, приступайте». Фельдмаршал сомневающимся взглядом обвел принесенные блюда. «Мясо, овощи, все в масле, по-буржуйски максимально. Эх, хорошо живут, гады». Сразу вслед за главой стола фельдмаршал приступил к еде. Да уж, давно такой еды не видел. Александр неумело начал орудовать своими инструментами. Возможно, стоило отказаться от еды, но фельдмаршал решил, что это будет большим неуважением по отношению к дворянину. После весьма долгого ковыряния блюда они продолжили. «Скажите, сколько с вами людей?» «45 человек», — тут же ответил Александр. «Потерь убитыми взвод, несмотря на все случившееся, не понес. За все время лишь имели одного раненым магической стрелой, двух каменным копьем, еще одного, прощой, но из-за дистанции в 60 метров и неумения зверолюдей делать нормальные пули для прощей раны оказались не слишком страшными. Еще один походу простудился, однако сейчас уже оклемался и был готов к продолжению строевой службы. Местная околоколдовская медицина позволила без специального оборудования снабдить взвод нужным количеством лекарств. «Весьма», — кивнул он. «Скажите, как скоро вы будете готовы выдвигаться?» «Хоть завтра утром», — простодушно ответил фельдмаршал. «Лучше давайте обсудим тонкости работы. Видите ли, нам нужны лекарства, пища или что-то большее, Глаза Александра блеснули хитрецой. Да и было бы неплохо, если на случай больших операций вы давали нам в усиление кого-нибудь из ваших людей. А вы смелы, тот улыбнулся. Скажите, кто помимо того будет участвовать с нами в походе? Выступит много людей. Впрочем, сильно зависит от успехов. Видите ли, Александра решительно не устраивала идея обойтись чисто разгромом врага. Такой поход себя не окупит. Нужно пойти дальше. И что вы предлагаете? Граф выказывал весьма активный интерес. Перейдем через горы. Устроим поход в холмы Абелион. Все присутствующие от такой перспективы просто зависли. Кроме, естественно, посыльного. Он ни слова не понял на иноземном наречии. Безумец, роптали слуги. Но зачем? Ликкан все-таки решил задать этот вопрос, хотя прекрасно знал на него ответ. Грабеж, грабеж, и снизим угрозу потенциального вторжения. Отмыкайте этажи, говорили они, скоро будут грабежи, говорили они, бурчал под нос фельдмаршал, слушая доклады унтер-офицера, посланного на разведведку 4-го отделения. Стоило только пройти половину пути до крепости этого Литтона и сейчас остановиться на ночлег в одной из деревень, как разведка, посланная на 5 километров дальше, заметила приближение группировки врагов, двигающейся на перерез. Сколько их там было, непонятно, но явно не особо мало. По итогу уставшие к концу дня от марша немецкие солдаты были заперты в деревне, потенциально окруженной полчищами нелюдей. Приборов ночного видения в 39М было как-то не особо. Деревня сама по себе же не приспособлена к вооруженной обороне. Ёбаная долбофинтези. Фельдмаршал потер переносицу. Нет бы феодала посадить, имение построить. Нет ни феодала, ни замка. Как мы это удерживать будем? Господин генерал-фельдмаршал вывел из состояния злобы своего командира лейтенант. Разрешите предложить план действий? Разрешаю. Александр устало вздохнул. У нас нет времени для рытья траншей вокруг всей деревни. Мы не знаем точного числа врагов, но, следуя из описаний фельдфебеля Бикке, с одного только южного направления в нашу сторону движется не менее 60-80 единиц живой силы. Перемелим, пожал плечами фельдмаршал. Господин генерал-фельдмаршал, я бы не был так уверен даже с этой толпой. Мы не знаем ничего о составе войск противника, кроме того, что мы заметили двух агров, или как их там, да и то не точно. Ну не может же быть там 40 магов, возразил фельдмаршал. И тем не менее, лучше не рисковать людьми. Господин генерал-фельдмаршал, мое мнение, мы должны сосредоточить все силы в центре деревни. Здание ратуши переоборудуем для пулеметного огня, в домах оставим стрелков. Подождите, господин лейтенант, одну секунду. Фельдмаршал достал из сумки планшет. Офицер терпеливо дожидался. Так, оружие, боеприпасы. Нет, да, вот, инженерное оборудование. Господин лейтенант, обозначьте, что вам потребуется для оборудования огневых позиций. Фельдмаршал благоразумно взвалил все на лейтенанта, поскольку в военных инженерных работах имел честь участвовать только как рядовой исполнитель, но не организатор. Если у нас времени только пара часов, мешки с песком, ящик 3-4, вы можете достать? Могу. Глаза лейтенанта выражали что-то среднее между радостью за то, что их командир, станок всех возможных групп на двух ножках, и надеждой успеть все вовремя, будет сделано в лучшем виде, господин генерал-фельдмаршал. Фельдмаршал уже при помощи жезла призывал несколько однотипных деревянных ящиков, наполненных песком и мешками. Только почему господин генерал-фельдмаршал все на меня взвалил, раздумывал лейтенант, наблюдая мимоходом за появляющимися ящиками. Нет, конечно, я справлюсь и вообще ему виднее, но ведь вдвоем это будет значительно быстрее. Тем же временем, в мозгу Александра лихорадочно била мысль о том, как бы оправдать свое бездействие. Нет, конечно, прусская военная традиция не подразумевает, что солдат вообще думает о том, что и почему командир действует, но это ведь так работать не должно в жизни. Нет, тем более, как я могу ничего не делать, когда враг близко. Но ведь не предстало фельдмаршалу, как обычный солдат, мешки расставлять. Блять, что делать? Ящики были уже давно призваны, а посыльный взвода был послан за бойцами для подготовки позиций. Господин генерал-фельдмаршал, раздался тихий голос, разрешите обратиться? Да-да, голос вывел из раздумий Александра. Разрешаю, вы можете достать нам учебных снарядов, как оказалось, спрашивал фельдфебель у минометчиков. Нам бы пристреляться, вообще без проблем, КХМ, кивнул фельдмаршал и полез за нужным цинковым ящиком в планшет. Точно, селяне. Фельдмаршал резко вспомнил про тех, чей фактор он вовсе выпустил из головы. Нужно их предупредить и попросить народ выстроить для обороны. Да, точно. Господин лейтенант, оставляю инженерные работы на вас. Я попробую переговорить с местными для подготовки ополчения. Выполняйте. Ящики уже уносили бойцы. Есть. Лейтенант тут же скрылся. Фельдфебель, он повернулся к минометчику. Правильно сделали, что обратились. Можете идти. Служу Германии. Унтер-офицер козырнул и скрылся. Фельдмаршал же, после минутных раздумий о жизни такой и виноват ли кто в нападении, двинулся в сопровождении одного из посыльных к дому старейшины деревни. Александр постучал. «Входите», — послышался сдавленный голос. Без лишних раздумий он открыл дверь и вошел внутрь. Все внутри сжалось. Лишь в последний момент фельдмаршал быстрым рывком вперед полетел дальше, едва успев увернуться от топора. «За демонов богов!» — заорал нечеловеческим голосом нападавший, опрокинутый на пол Александром. Фельдмаршал зарядил мрази кулаком в морду. Следом влетел посыльный. Раздался страшный рев в метрах 8 впереди. Уже доставший люгер фельдмаршал поднял голову и обомлел. Демон. Настоящее чудовище. Страшнее всех зверолюдей, что он видел. Высокое, с красными глазами и длинными перепончатыми крыльями, оно внушало страх тому, кто его видел впервые. Посыльный, не вдаваясь в лишнее удивление, сразу вскинул винтовку и выстрелил. Стрельба из винтовки в замкнутом помещении – вещь весьма громкая. В ушах тут же возник звон, выведший из ступора фельдмаршала. На улице послышались крики и выстрелы. Демон попятился от пули. Боец без колебаний передернул затвор. Магическая стрела. Заряд энергии перелетел с другого края и врезался в бойца. Крик боли разлетелся по комнате. Магическая стрела. Заклинание слабое. Даже с такой дистанции убить или даже заставить человека потерять сознание было невозможно. Но она сделала свою цель. Солдат вермахта свалился от внезапной боли на колени. Демон полетел вперед. Фельдмаршал первым пришедшим в голову движением перекатился в сторону и пропустил его, полетевшего дальше. Стрельба на улице все усиливалась. Магическая стрела. Поганый колдун выпустил новый заряд по едва успевшему встать Александру. Ногу обдало нестерпимой болью. Фельдмаршал закусил губу. С пола поднялся напавший предатель староста, уже заготовившийся убить Александра топором. Не желавшие тратить время на разворот, чудовище вылетело из дома и набросилось на уже пришедшего себя солдата, так и не успевшего выстрелить. Боец быстрым ударом ноги ударил чудовище в живот. Демон на секунду отшатнулся, но вскоре перегруппировался и набросился бойца. Посыльный перехватил его руки, но силы явно были неравны. Демон угрожающе приближал свое лицо к бойцу. Прибывшие на стрельбу унтер-офицер с парой стрелков сразу дали залп. Две винтовочные пули и автоматная очередь пролетели в опасной близости от бойца, но повезло и обошлось. Пробитое демоническое тело свалилось на землю и вскоре исчезло, превратившись в дымку. Не терявшие ни секунды на зависание немцы полетели дальше, к злосчастному дому, спасать своего фельдмаршала. Внезапная боль помешала застрелить напавшего. Все два выпущенных выстрела ушли в молоко. Вновь из последних сил Александр отпрыгнул назад и прислонился к стене, пропуская топор над собой. Метаться было уже некуда. Впрочем, это уже и не требовалось. Люгер вновь выстрелил. Пришедший в себя фельдмаршал уже не мог не попасть. Все три пистолетные пули вошли во врага. С исполненным безумной болью криком демонопоклонник упал. «Чертов неверный!» – прошипел колдун. Магич, заклинание оборвала автоматная очередь. Никаких барьеров он не ставил. Пистолет-пулемет изрешетил треклятого предателя. Внутрь комнаты ворвались солдаты. Фельдмаршал был жив, несмотря на все ранения. Сука, один из солдат взгромоздил раненого на плечи и понес к ратуше. Было время обдумать свое положение, и со всей очевидностью Александр понял, если он сейчас ничего не сделает, то может и умереть. Стоит только адреналину перестать хлестать в крови. Стрельба в деревне стихала. Всюду сновали солдаты и унтер-офицеры. Фельдмаршал перед тем, как его занесли в ратушу, увидел несколько тел убитых селян. Ранеными, помимо посыльного, оказались еще два бойца. Оружие крестьян убить никого не смогло, зато раны те еще были. «Зелье, скорее!» – скомандовал фельдмаршал. «И остальным тоже». Граф не поскупился и выдал нужных препаратов. «Не будь тут зелий, то точно бы умерли. Ёбаная секта сатанистов». Офицер быстро вскрыл флакон и, с сомнением посмотрев на содержимое, глотнул половину. С каким-то светом и странным жжением магическая рана затянулись. Фельдмаршал посмотрел на раны от магии. Нет, ничего, пусто. С болью вздохнув, Он протянул флакон сидящему рядом раненому посыльному. В дверях появился лейтенант, без лишних слов приблизившийся к фельдмаршалу. Александр обменялся с Гюнтером воинскими приветствиями, и тот начал. «Разрешите доложить? Докладывайте. Население деревни напало на нас. Мы смогли сориентироваться и дать отпор. Господин генерал-фельдмаршал, что нам делать?» Доклад вызывал неприятные чувства и справедливый гнев. Лицо Александра перекосило. Он поднялся, благо, раны затянулись, и посмотрел прямо в лицо лейтенанту. «Прошерстите всю деревню, убейте всех, эти сатанисты иного и не заслуживают». «Всех?» – переспросил Кокх. «До единого, не щадить никого, есть не щадить никого, разрешите выполнять?» «Выполняйте». Офицер вышел. Совсем скоро на улице послышались винтовочные и автоматные выстрелы. Проводить зачистки немцы умели, более того, активно практиковали. Нельзя было позволить, рассуждал сильно позже над случившимся фельдмаршал, чтобы этот рассадник демонопоклонничества жил. Верно? Да, точно. Там целый колдун был. В уме появился образ того, как убегавшую в закат девушку скосил пулемет. Однозначно, нельзя было им давать жить. Возможно, можно было бы избежать каких-то жертв, но это все равно была достаточная цена за уничтожение демонопоклоннического культа. Уничтожили не только активных членов, он довольно улыбнулся, но и потенциальных детей. Да, жалко, но нам откуда было знать, что они никакими ложными идеями не больны? Мы правильно. Нет, не ври себе, Саша, резко понял он. Правильно или нет, но тогда руководствовался я исключительно гневом к напавшим на нас безо всяких на то причин культистам. Не спасением округи, а гневом. Да, так вернее. Но, в конечном итоге, было ли это ошибкой? Задал он риторический вопрос сам себе и закрыл глаза. Так, совершенно неожиданно первой жертвой похода против нелюдей стала людская деревня, зараженная ложью культа демонов-богов. Зуерстблуд. Господин генерал-фельдмаршал, разрешите доложить? Ворвался в храм глубоко дышавший стрелок. Лицо едва выражало панику и покрылось испариной. Быстрее. Александр старался не паниковать, но в душе понимал, что дела плохи. Враг приближается, господин генерал-фельдмаршал. На одном дыхании выпалил солдат. Метров 400 со всех сторон. Отправляйся на позиции своего отделения, скомандовал Александр. Господин лейтенант, все подразделения снаряжены сигнальными ракетницами. Так точно, господин генерал-фельдмаршал. Я же это докладывал еще 3 минуты назад, не очень понял смысла вопроса лейтенанта, но, как и полагается немецкому офицеру, промолчал. Пусть освещают, фельдмаршал прильнул к биноклю. После перекида командами в небо взлетела ракета, осветившая белым сиянием округу. Шедшие в полный рост зверолюди явно знали про камуфляж очень и очень мало. Даже уже отвыкший от ночных прогулок Александр с помощью бинокля с легкостью разглядел десятки тварей. Раздались винтовочные выстрелы. Немцы воспользовались предоставленным осветительным патроном временем сполна. Пронеслась длинная пулеметная очередь. Стрелки и пулеметчики с такой дистанции не могли бить слишком уж прицельно. Однако из всех сил старались. С правого фланга, повернутого к открытой равнине, в небо взмыл патрон. Бойцы тут же обнаружили противника. Раздались новые выстрелы, сбивавшие наступающих. Человек, увы, не обладает ночным зрением. Бой ночью всегда требовал редкой выучки и выдержки, приходившими с практикой учения и реального опыта боевых действий. На такой дистанции пытаться задавить превосходящего врага огнем, еще и ночью, это было бессмысленно. Каждый патрон следовало выпускать прицельно. Стрелок, опирающийся на мешок с песком или оконную раму, смотрит на врага пристально обоими глазами. Затем примечает цель, благо, идущие в полный рост враги были очень уж заметны, прислоняет лицо к винтовке, упирающийся в плечо, переводит ружье в сторону врага и производит выстрел. Прицельный огонь всегда был эффективен, а скорость, с которой бойцы могут его производить, пожалуй, решающий фактор в бою, когда обе стороны равны. Ответить на такой дистанции никакие стрелки и колдуны противника не могли. Бойцы чувствовали себя спокойно, но с каждым шагом, сделанным напиравшей лавиной к защитникам деревни, выпиленной несколько часов назад, беспокойство начинало одолевать бойцов. Понять, где маг, а где простой воин, было решительно невозможно. Патрон потух, остановилась и активная стрельба. Через мгновение вверх взлетела новая ракета, как этакий предвестник приближающегося свинцового ливня. На центральном направлении пристрелявшийся короткими очередями пулемет внезапно разразился протяжной очередью, вмиг перебивший двигавшихся слишком плотно зверолюдей, а остальных, прижавших к земле. Тут же успех пулеметчика закрепили стрелки, не дающие врагу возможности безопасно встать. Растянутое построение всегда имело большую проблему, тяжелее следить за бойцами. Неорганизованность атаки была налицо, пока одно направление полностью остановилось, другие продолжали бежать на немцев. На левом фланге забили винтовки и пулемет, ведущие полуслепой огонь по двигающемуся в лесу врагу. МГ по центру вновь выпустил длинную очередь, скосившую троих нападавших. Постойте-ка, лобовая атака в чистом поле по центру начинала постепенно останавливаться. Прижатые винтовками и пулеметом зверолюди, едва вышедшие на стометровку, просто боялись подняться. Паника одолела врага, хотя он и подошел на дистанцию, на которой был бы возможен огонь их магов. Слишком близкое расстояние, впрочем, позволяло накрывать и в такую темень врагов прицельным винтовочно-пулеметным огнем. За спиной фельдмаршала внезапно забил пулемет, сразу длинной очередью. Агры. Винтовки вторили непрекращающимся градом выстрелов. На позиции удерживавшего центр первого отделения полетело несколько огненных шаров и магических стрел. Последние или развеялись по пути, или глупо врезались в укрытие. Пара первых влетела с позиции пулеметчика, организовав мощный пожар прямо в удерживаемом им доме. Второй номер пулеметчика и пара стрелков тут же занялись ликвидацией пожара. Бойцы быстро перевели весь огонь на злосчастных колдунов. Полуминутная перестрелка привели к гибели половины колдунов, остальные залегли, и возобновлению энергичной лобовой атаки полчища зверолюдей по центру. Первое отделение лишилось доброй половины огневой мощи, занятой тушением пожара. На левом фланге пальба второго отделения внезапно усилилась. Краем уха фельдмаршал услышал протяжные вопли с той стороны. Гюнтер прильнул к окну, с которого открывался лучший вид на его позиции. Гоблины. Множество зеленокожих тварей, укрывавшихся до того в листве, лавиной выбежало из леса под винтовочно-пулеметный огонь немцев, вовсе не считаясь с потерями. Послышалась цепь взрывов. На первоначальных позициях успешно удерживалось только третье отделение. Лейтенант, командуйте отступление. Есть. Забрасывающие врага гранатами и свинцовым шквалом бойцы начали организованное отступление, покидая изначальные позиции. Блядская долбофентези, да чего же неудобные позиции. В деревне отсутствовали всякие дома на возвышенности, как и башни и усадьбы феодала, которые могли бы позволить каждому отделению поддерживать другое огнем. Стрельба начала стихать. Гоблины на правом фланге после массового закида гранатами не посмели воспользоваться своим преимуществом, что позволило отделению грамотно отступить и распределить огневые средства на заранее назначенных позициях. Атаковавшие центр зверолюди продолжали стремительную атаку, но из-за изначально больших расстояний также не смогли нагнать союзников. «Иоганн, что у тебя?» – напряженно воскликнул лейтенант, наблюдавший за левым флангом. «Почти отбросили врага», – ответил фельдфебель четвертого отделения. Александр болезненно вздохнул. Такую какофонию он уже не слышал давно. А эмоции-то какие? Застрочил по первым ворвавшимся в деревню врагам пулемет. Плотный огонь, сосредоточенный по бегущим по улочкам врагам, косил приходящих десятками. Пробираясь по трупам павших сородичей, полчища полулюдей нахлынули в деревню. Пулеметы и винтовки клали без страха напиравших врагов штабелями. Раз за разом в небо взмывали сигнальные патроны. Страшный грохот поднялся со всех сторон. Безостановочно бил по пристреленным позициям легкий миномет, разом порой выбивавший с полдесятка тварей. Гоблины с левого фланга не смогли пробраться сквозь ружейный ливень и дрогнули. Они бросили своих раненых доживать свои последние часы жизни. Центр и правый фланг вели наиболее ожесточенные бои, поскольку им пришлось вступить в перестрелку с вражескими колдунами. Огненные шары освещали позиции солдат вермахта. Стрелки постоянно переротировывались, пытаясь укрыться от магической стрельбы. Взвод понес первые потери. Один из стрелков был сражен плотным залпом магических стрел. Пробитое тело свалилось на землю с предсмертным стоном. Солдаты с удвоенной яростью обрушились на врага. Пулеметно-винтовочный вихрь подавлял магов врага. Никакие магические щиты не могли спасти от столь плотного огня. Но стоило только сосредоточить огонь по колдунам, как начинали напирать простые, лишенные магического дара зверолюды. Своими грудьми они пытались проложить себе дорогу, но животная ярость не могла спасти от пуль, валивших их десятками. Прилетел огненный шар, один из стрелков вспыхнул, словно спичка, и свалился с болезненным криком на землю. Тут же к нему бросилась пара товарищей, пытаясь стянуть с него одежду. Автомат и пулемет били без перебоя. Солдаты закидывали подходящих в упор зверолюдов гранатами. Рядом с двумя магами разорвался минометный снаряд. К погибшим врагам прибавилась пара изувеченных трупов. «Разбили!» — воскликнул унтер-офицер 4-го отделения. «Скорее сюда! Первое отделение теснят!» — отдал приказ фельдмаршал. Солдаты спешно перешли на новое направление. С двухэтажного дома старосты открывался отличный обзор на противника, что позволяло усилить обстрел наступающих. Подошедшие едва ли не в упор зверолюды были отброшены ружейно-пулеметным огнем солдат 4-го отделения. Пара тварей и вовсе смогла залететь прямо на позиции 1-го отделения, но ударами штыков и выстрелами в упор враги были убиты. В порядке инициативы унтер-офицер 2-го отделения развернул МГ-34 вместе с двумя стрелками в сторону 1-го отделения и поддержал своих восстановивших свою безопасность товарищей огнем. Винтовки, пулемет, гранаты, миномет, пистолет-пулемет – все било по самой крупной группировке врага. Последние из колдунов врага по центру были убиты. Многочисленные остатки врага, прижатые к земле, в страхе больше не рисковали высунуться. «Гоблины!» — вскричал стрелок 4-го отделения, посмотревший вниз. Вторая волна противника, двигавшаяся на здание ратуши, смогла проскочить незаметно. Для такого врага это была поразительная слаженность. Колотушка полетела под ноги пытающимся топорами вырвать запертые двери врагам. Граната взорвалась и разметала десяток рвавшихся нелюдей. На место убитых тут же встали новые, такие вырвавшие двери. «Разворачивайте пулемет к лестнице». Гранаты полетели на первый этаж. Раздалась череда взрывов, содрогнувшее здание. Пулемет и пистолет-пулемет в упор забили, стоило только врагам показаться на лестнице. Очередями, закидывая эпизодически гранаты, немцы перебили всех, кто пролез в дом. Вскоре огонь стих. Тела зеленокожих сформировали кучу у лестницы. «Проверьте, выжил там кто или нет», — скомандовал фельдмаршал. Вопрос состава проверяющей группы был благоразумно взвален на плечи фельдфебеля. Иоганн отправился лично вместе с тремя бойцами. Стоило им спуститься, как внизу раздался крик, очередь, несколько винтовочных выстрелов и целая вереница противных криков. Недобитые гоблины набросились на фельдфебеля и нанесли пару колотых ран в ногу, но были быстро убиты штыками и стрельбой солдат. В небо на позициях 2-го отделения взлетел сигнальный патрон, оставивший полосу синего цвета, сигнал о запросе боеприпасов. Следом взлетела просто синяя ракета, запрос медикаментов. Лейтенант скомандовал посыльным отправиться под прикрытием 4-го отделения с ящиком патронов и медицинской сумкой. Все три бойца спешно перешагнули через тела убитых гоблинов и побежали к своим, прикрываемые ружейно-пулеметным огнем. Немногочисленные племенные вожди пытались вновь поднять бойцов в атаку, но каждая из групп постанавливалась огнем винтовок и пулемета. Посыльные быстро перебежали к держащему правый фланг отделению и стали разгружать боеприпасы. Погиб один стрелок, первый номер пулемета и еще один шутцы ранены. Стоило только принести столь необходимые для продолжения активного боя боеприпасы, как через полминуты позиции вновь разразились шквальным огнем, косившим остатки врага десятками. Немногочисленные недобитки уже отказались от всяких попыток продолжить свои самоубийственные атаки на немецкие пулеметы и ружья. Через 3 минуты и вовсе все стихло. Никто не решался вновь подняться. Немногочисленные выжившие пытались отползти, но стоило их заметить, как их жизни прерывали выстрелы винтовок или пулеметные очереди. «Победа!» — с надеждой потянул фельдмаршал, раз за разом перебегавший с края на край, пытаясь найти хоть одного врага. Но нет, поле молчало. Солдаты напряженно всматривались вдаль. В идеале было добить выживших сразу, но в такой темноте это было рискованно. Бой подошел к своему логическому завершению. Единственное, что происходило, небо освещали ярким сиянием сигнальные ракеты. Лишь изредка били стрелки по с минуты на минуты пытавшимся отойти нелюдям, но и таковых вскоре не стало. Бой был окончен. Добить раненых предстояло утром. Сейчас же бойцы лишь напряженно всматривались в поле побоища, на котором остались лежать сотни убитых тварей. 5 раненых, 1 убитый. Фельдмаршал в гневе топнул ногой. Ярость от осознания факта того, что они впервые потеряли человека, была едва ли неосязаемой. Стрелок 3-го отделения, Юстус Бем, погиб от треклятого колдовства врага и был со всеми почестями захоронен утром. Остатки врага были добиты позже, С восходом светила немцы перешли вперед и штыками и винтовками прикончили выживших. Несколько отродий, явно относившихся к местной воинской и магической элите, сейчас валялись побитыми и связанными под присмотром стрелков в подвале ратуши. Шли твари со всеми флагами, барабанами, посохами и прочей атрибутикой, что сейчас была разбросана по полю боя. Судя по всему, в этой бойне полегло несколько племен. Но чего фельдмаршал не ожидал, так это того, что зверолюдей тут ляжет почти 600 душ. Он ожидал 200 максимум, но нет, 600. Вся округа собралась, такое ощущение, что с масштабами в этом ебаном мирке. Откуда тут столько народу? Конечно, обменять более 1500 зверолюдей на одного солдата, это вполне достойный размен. Но все-таки, до чего же Александру стало горестно на душе. Первый солдат остался в земле навсегда. Раны были в основном магические. После зелий солдаты были способны продолжать марш, но перенапрягаться до нормального лечения им не следовало. Благо, до крепости оставалось совсем ничего, там они смогут отдохнуть, получить авантюристов и выступить в поход. Зато очков много, да, очень много. Пехотная рота и хватит на ее снабжение. Несмотря на чудовищную утрату боеприпасов, все потери в живой силе и амуниции окупились. Так что повоюем еще, убитый будет отомщен. Но если эти зверолюды местные настолько отмороженные, то что же будет дальше? Примечание к части. Начало движухи. Как Саня-ювелир бригаду собирал, дым заволок небо, в нос врезался отвратительный запах горелой плоти. Фельдмаршал проглотил рвоту, подошедшую к горлу. Сотни трупов убитых зверолюдей, обобранные солдатами, сложили в костер, и сейчас они пылали. Нормальных захоронений эти твари не заслужили. Александр улыбнулся и прикрыл глаза. Он старался не обращать внимания на противное зловоние мяса и размышлял о том, что делать. Трофеи собраны, только их не донести. Оружие они упрятали в местном амбаре, поэтому никто не поживится. Потом можно будет вернуться и забрать себе на законных основаниях. Да, а потом в поход. Фельдмаршал предвкушал грядущую бойню. Интересно все-таки, что за авантюристов припишут. Тела догорали. Гарь продолжала болезненно бить в ноздри. «Господин лейтенант, готовьте людей», — отдавал он вскоре приказы. «Выдвигаемся». «Господин генерал-фельдмаршал», — странным тоном потянул Гюнтер. «Разрешите возразить?» Фельдмаршал удивился. «Разрешаю. Господин генерал-фельдмаршал, мы ведь не знаем, сколько этих тварей отошло. Может, они уже готовят засаду? А где их логово?» «Господин генерал-фельдмаршал», — с едва ли неосязаемой твердостью он заговорил, — «я считаю, нам следует допросить взятых нами в плен зверолюдей сразу». «Точно они». Александр хлопнул себя по лбу. «Хорошо, хоть Летеха напомнил». «Да, вы правы. Я выдвинусь для проведения допроса собственнолично». «Слышь, Абхуман, ты меня понимаешь?» Фельдмаршал разговаривал с каким-то странным субъектом, который наглядно показывал последствия сайтия педика или анимешника. Впрочем, какая разница, и кота. Кошачьи уши, хвосты, какие-то кошачьи повадки, проскальзывающие в манерах, давали понять, что сия поебень нормальным человеком считаться не может априори. Да-да, че-че человек, страх читался в глазах недочеловека. Благо, хоть к лотку приучено, наверное. Значит, смотри, у тебя есть выбор. Либо ты отвечаешь на все мои вопросы, либо вон тот хороший человек, указал Саша на ее конвоира, начнет из тебя ответы вытягивать. Сначала под ногти загоним иголки, раскаленные. Потом их вырвем и будем каждую фалангу отрезать по отдельности. Потом на ногах. Теперь вопрос номер один. Зачем вы сюда приперлись? Александр не знал, понимает ли она, что такое иголка и фаланга пальца, ибо несмотря на смазливость, данная особо интеллектом не блистала, но он надеялся, что хотя бы по тону разговора и выражению лица она поймет, что надо делать, ну и не обмочит его сапоги, ибо хер его знает, что местная генетика намешала в этом шейдевре анимешной зоофилии. Племя ворона напало на наше племя. Мы не смогли отстоять наши земли, потому ушли в земли людей, чтобы прокормиться. Нас много, еды мало, лес плохо кормит. Сие, в принципе, многое объясняло. Тут сразу два плюса, и снижение численности, а заодно и повышение среднего уровня интеллекта в мире, и попытка как-то обогатиться и уже с новыми силами выгнать предыдущее племя. Ничего особо интересного не было, все в рамках первобытных времен. Но зачем делать все настолько дегенеративно? Хорошо. Второй вопрос. Куда пошли остальные бичи? Увидев непонимание в ее глазах, фельдмаршал понял, что последнее слово сказал на русском. Тьфу, блядь, остальное племя. Это поебень, как ее окрестил Александр, слегка потупила взгляд, видимо прикидывая, что лучше, заложить соплеменников или пойти под пытки, но спустя секунду начала говорить. На восход, там в дне пути поляна, очень большая, там мы должны встретиться. На поляне еще камень стоит, в два человека ростом. Ну, посмотрим. Хотя с хера ли она себя человеком считает, вопрос еще тот. Впрочем, заморочки родоплеменных бомжей у ебанов меня пока не волнуют. Да и раскололась больно быстро, не ловушка бы, подумал Саня-ювелир, после чего продолжил вслух. И часто такое происходит, я про переселение. Каждые 2-3 раза, как дух ветра нагонит грозы. Иногда чаще. Людей много, племен много, еды мало. Дух ветра, блять. А вот людей мы вам подсократим, кормиться станет легче, промелькнула мстительная мысль. И последний вопрос. Сколько племен всего в лесах? Загруженность ЦП больше, чем на 80% было видно по особо ужасающе тупому выражению смазливого лица. Как при жизни в первобытной общине такое лицо вообще могло появиться, Саня даже думать не хотел. Не знаю, но вождь говорил, что много, больше, чем пальцев на руках и ногах, но не знаю. Кивнув ответу, фельдмаршал встал и подошел к окну. Это неприятная информация, но не сказать, что ужасающая. После чего, повернув голову к двухметровому амбалу с лицом, которое явно говорило о некотором бандитском прошлом, произнес конвоиру. «Клаус, уведи это убожество с глаз долой». Услышав краткое явль, Александр вновь повернулся к окну, благо, из бычьего пузыря, и начал обдумывать варианты, включая полномасштабное вторжение демонов из Вархаммер 40.000. Хотя, как думал фельдмаршал, в последнем случае единственное, что поможет, массовое самоубийство и молитвы дракону пустоты. Господин генерал-фельдмаршал, господин лейтенант, к командирам единственного в этом мире подразделения вермахта подбежал фельдфебель Норберт, командовавший разведкой. «Докладывай», Александр кивнул. «Впереди по обеим сторонам дороги зверолюды приготовили засаду, господин генерал-фельдмаршал, в полкилометра впереди, засели в придорожных кустах и среди деревьев. Мы избежали боестолкновения, твари штук 30-40, сила фельдграу, однако, офицеры постояли несколько секунд в раздумьях. Господин генерал-фельдмаршал, разрешите высказать идею, как же заебало». Чисто прусское отношение подчиненного к командиру Александра очень и очень раздражало и нисколько не льстило. Нет, серьезно, постоянно спрашивать разрешение вообще на все, это ж просто. Ай ладно, да, господин лейтенант, я предлагаю обстрелять вражеские позиции с миномета. Норберт поможет с наводкой. Господин лейтенант, тут больно неудобные огневые позиции выходят. Даже наблюдать толком нельзя, мы ведь просто пальнем наобум. Что толку? Фельдмаршал не очень понимал смысла в такой трате боеприпасов. Может обойдем? Лейтенант задумался. Фельдмаршал на своем не стоял и ждал контраргументов. Господин генерал-фельдмаршал, пока они не успели вновь собраться, я считаю, нужно нанести как можно больше им потерь. Уверенности в тоне Генриха не было. Александр решительно не хотел встревать в новое боестолкновение, но как-то опровергнуть лейтенанта он не мог. Говорить о том, что риск потерь. Нет, они ведь знают про засаду. Они могут подготовить так, что это уже для врага будет верная смерть. Будь по-вашему. Идем. Взвод двинулся в боевом положении. Лейтенант с фельдфебелем через где-то 100 метров отдалился от взвода и побежал вперед для замера дистанции до засады. Фельдмаршал остался на позициях. Разделенный на группы взвод был готов отправиться в лобовой бой. Миномет развернут. И сейчас расчет уже наводился на ориентировочную дистанцию до врага. Вскоре разведчики вернулись. На 280 метров, оператор принялся за наводку. На 80 градусов. Есть, выдавил из себя боец и через секунд 20 отчитался. Сделано, господин лейтенант. Огонь. Миномет выстрелил. Еще пару раз. Вдали послышался разрыв. Эхом донеслись вскрики. С интервалами в 5 секунд прилетело еще 5 мин. Бери повыше, метров на 20. 4 раза пальни. Есть. Легкий миномет вновь выстрелил. Скорее всего, выстрелы вызвали страшную сумятицу в рядах врага. Теперь на 120, на 310 метров. Есть. Минометчик начал наводку. Подобная пародия на адекватное нацеливание, увы, была единственно возможной в их ситуации. Впрочем, главное потерь нанести, остальное не важно. Для того, чтобы удостовериться, фельдмаршал открыл планшет. Действительно, удовлетворенно прошептал он на русском, выключил его и отправил в сумку. Еще с 3 минуты миномет безостановочно палил по потенциальной засаде, после чего лейтенант остановился. Враг либо сменил позицию, либо уже кончился. Взвод двинулся вперед, с разведчиками впереди. Бойцы приблизились на 100 метров и пропустили 2 разведгруппы вперед. Через несколько минут они вернулись. «Нету, не видно, господин генерал-фельдмаршал», — отчитывались они. С примкнутыми штыками солдаты вышли ближе к позициям засады. «Ничего, кроме нескольких тел и свежих следов. Враги убежали». «Ну и славно», — Александр выдохнул. Взвод продолжил свое шествие до крепости. Разведка постоянно шла вокруг, но ни о чем подозрительном не сообщала. Действительно уж, урон по их боевому духу был страшный. По прибытии в крепость Александр сразу расположил людей на ночлег и сам отправился отдыхать. Зверолюдку он передал местному феодалу. Что с ней будет, ебать нормального человека не должно. Сразу утром Саня-ювелир с призванным двинулся на хату главпетуха, то бишь в резиденцию графа Ликкана, вместе с гауптманом, призванной им ротой 2 стрелками. Там его, по заявлению командующего крепости, ждали 3 авантюристские группы. 4 сабли, господни рабы и южные странники. Или как-то иначе. Впрочем, Александра в душе не ебало, на месте уточнит. Встреча проходила на кухне. Обещали, что там будет завтрак, поэтому фельдмаршал и гауптман, по просьбе самого фельдмаршала, еще не ели. Без лишних слов они вошли внутрь резиденции и прошли по буржуински расставленным коридорам, после чего вошли внутрь. Как только слуга открыл дверь, Александр первым вошел внутрь, и увиденное ему не совсем понравилось. За круглым столом, несколько стульев за которым были пусты, сидело 8 человек. Уже была расставлена еда, к которой остальные не притрагивались. Видимо, ждали Александра. «Александр?» – бесцеремонно спросил один из них. Точнее, спросила. «Это вы?» Это была девушка лет 20 с длинными темными волосами. Впервые он видел такие здесь. Одетая в закрытое черное платье, сейчас внимательно смотревшая своими красивыми синими глазами на Александра. Подле нее сидела какая-то очень странная тня, облаченная в костюм местных священнослужителей, взятый явно из какого-то плохого аниме. Лицо до ужаса красивое, на шее висел знак какого-то местного башка, зажатый между ее груди. Дальше сидело 3 эльфа, 2 мужика и 1 баба. Все образцово-показательные, длинноухие и высокие, все с золотыми волосами. Саша мгновенно почувствовал, что находиться той тут очень неудобно. По другую сторону, 3 мужика в жреческих одеяниях, нормальные, без каких-то лишних закосов. Один из них, самый высокий и с бородой, кивнул ему. Видно, лидер их группы. Все ждали от него ответа. «Нет, я темный апостол хаоса неделимого, Харсан несущий истину», после чего, с каменным лицом, уточнил. «Шутка. Да, это я». Все оторопели. Особенно оторопела эльфийка и мужики в жреческих одеяниях. Эльфы вообще потянулись за мечами. Стрелки вскинули винтовки. Гауптман достал люгер. «Давайте без попыток друг друга порубать», — призвала окружающих остановиться темноволосая девушка. «Это ведь просто шутка», — как сказал Александр. «Шутка ведь, да?» Она пыталась успокоить окружающих и сдавленно посмеялась. «Да, будь я настоящим темным апостолом, вы бы уже познали гнев темных богов», — и, осмотрев лица сидящих, фыркнул и тихонько рассмеялся. «Ладно, шутки в сторону». Эльфы убрали клинки, когда их пани, или панна, кто знает, скомандовала ложную тревогу. По отмашке фельдмаршала стрелки убрали винтовки, гауптман вернул пистолет обратно в кобуру. Все сели за стол и после обмена формальностями принялись за еду, подавали свинину. «Меня зовут Скама Элбера, лидер 4 орудий», продолжала черноволосая девушка. «Мою спутницу зовут Лилинетта», — она указала на свою шлюховатую подругу левой рукой. «Салиндра Тракрана», — немногословно потянула эльфийка. Своих товарищей она не представила. «Странники Юга, Никс Виллилм, божественные слуги. Со мной мои товарищи, Виктор Джей и Эдвард Брисон. Я полагаю, меня уже знают. Со мной гауптман Адольф Бургшталлер», — услышав свое имя, офицер коротко кивнул. «Но он не знает языка, потому говорить буду только я. Ну что ж, без лишних слов, приступим. Обратим неверных в истинную веру». Все опять оторопели. «Александр, тут так не принято», — Никс выдохнул. «Мы слышали, что вы из теократии, но тут вашему фанатизму места нет. Мне говорили, что мы», — взяла слово Скама, — «пойдем походом на юг, но подробности не рассказывали. Граф Ликкан со своими людьми прибудет только через 3 дня. Скажите подробнее, что вы хотите сделать. Я предполагаю, нам надо дождаться графа. Мы пока сможем изучить место и провести хоть какую-то разведку, вдобавок составить план действий и маршрут. И, видя, что более 3 слов в час тут мало кто способен обработать, он проговорил: «Нет, пока будем ждать графа. Я ориентировочно знаю дороги», — Скома кивнула. «Завтра приступлю. А какие цели похода?» — очень томным голоском спросила ее подружка. «Это будет важно для составления плана. Дорога должна быть достаточно хорошей для подхода 2000 человек», после чего повернулся к Слоанишитке. «Грабеж и массовые убийства». Эльфийка скривилась и что-то сказала на своем языке, явно нелестное, но всем, как водится, было все равно. Никс улыбнулся. «Племен там много», — потянула Скома. «Думаю, мы справимся. Вам что-нибудь известно о войсках графа?» — спросил один из спутников Вильгельма, Брисон. «Численность, состав, может. Нам говорили о 2000, усиленных авантюристами, но ничего подробнее. Мне также сказали, потому будем исходить из самого трудного. Не думаю, что граф поскупится при условии, что замаячили хорошие возможности поживиться. Да и как я оценил, тут толпа бичей в принципе не нужна». «Бичей?» Скома не поняла. «Ладно, не суть», — Слоанишитка кивнула. «Александр, что у вас с бойцами? Чем ваши подчиненные вооружены? Как оценивается их уровень способностей?» «Гром палки, несколько минометов», — на секунду задумался. «Если сильно припечет, мы можем вырезать племен 5-10 без потерь, наверное. Однако, я вижу крепости среди звезд, круг из 6, но они спят и должны быть разбужены. Летит он же на штормах хаоса, собрав вокруг себя своих соперников, неся раздор и ужас тысячам миров. Абаддон Разоритель, воитель хаоса, найдя руку тьмы, взяв око ночи, с ними крепости будут его. Хор миллионов будет кричать его имя в страхе и ненависти, а звезды покраснеют от крови, если у него хватит отваги». После чего задумался, будто это было внезапное предсказание, а сам мысленно уже пересказывал эту поебение его смехуечки офицерам. «Хотя нет, не надо, не поймут». Все косо посмотрели на фельдмаршала. Гауптман также косо посмотрел на собравшийся цирк и выругался про себя, что-то проклятых посудомоек, что играют в войну. Ладно, окружающие замолкли и попытались переварить знакомство с этаким шизом. Дальнейшее знакомство прошло в гробовом молчании. Первый поход, господи боже, Александр растекся по креслу и чертыхнулся на русском. Перед прибытием в крепость он принял решение расширить свой личный состав до пехотной роты. Теперь под его началом находилось 186 человек, из них 157 рядовых, 25 унтер-офицеров и 4 офицера, а с ним и первые машины, мотоцикл и Бургвард Б-3000. К счастью, ГСМ не требовали слишком большого количества очков, да и техника была достаточно надежна, чтобы за неделю не выйти из строя. Сейчас над столом с картой сидели несколько немецких офицеров. Гауптман Адольф Бургшталлер, лейтенант Генрих Гюнтер и обер-лейтенант Герман Армбрустер, и местных авантюристов. Скома Элбера со всей своей бригадой, Никс Виллилм и Салиндра Тракрана. Аберфельдфебель Филипп Пурслер не участвовал в собрании как унтер-офицер, хотя и был взводным командиром. Последняя, как оказалось, прибыла только 2 дня назад и уже заслужила косые взгляды всего личного состава роты. Действительно, ее уши и несколько непривычное строение тела вызывали некоторое отторжение. Эльфийка, как окружающие поясняли, а Александр уже испытывал неприязнь, которую старательно скрывал. «Александр», — потянула Скома, — «зачем вам для такого вообще так много людей?» Черноволосая девушка, впервые, между прочим, Александр увидел такие волосы тут, не совсем понимала, зачем для банального грабительского похода. Помимо немцев, усиленных авантюристами, в поход выступали силы графа общей численностью 2000 человек. Они должны были прибыть сегодня вечером из Релабеля. Откуда у него 2000 всадников, Александр даже знать не хотел. Впрочем, учитывая, что они толпу бомжей отпинать не смогли, в их боевой эффективности были сомнения. За надом, фельдмаршал пожал плечами. «Мы должны показать им нашу силу, чтоб не вылазили». Понимания на лице авантюристки не появилось. «Их дома будут сожжены, святилища осквернены, капища разрушены», — пояснял он и кивнул своим мыслям, «чтоб больше они сюда не выходили». Лица окружающих авантюристов выразили презрение к таким действиям, но протестовать не стали. В это самое время немцы перешептывались и обсуждали план действий между собой. «Вы хотите, начало эльфийка, перейти по югу на холмы, верно? Но куда потом? За этим вы мне и нужны, чтобы сказали, Куда потом? Он пожал плечами. Нет, пожалуй, ни одной боевой задачи, с которой мы бы не справились, но я хочу разгромить врага с как можно меньшими потерями. Вильгельм согласно кивнул, женщины переглянулись. Тогда лезть на сильные племена смысла нет, утвердительно заключала Скама. Они многочисленны и сильны, а их лидеры опасны. Даже мы с ними не совладаем. Александр усмехнулся. Господин Гауптман, вы подготовили план? Фельдмаршал решил спросить, что надумали офицеры. Господин генерал-фельдмаршал, нет, простите, не выходит. Бургшталлер плеснул руками. Отвратительная карта. Едва понятно, что и как. Я не понимаю, что тут написано. Пропорции безумные, я не верю, что такой ландшафт вообще возможен. Господин Гауптман, рукой фельдмаршал указал Адольфа остановиться, тем не менее, что-нибудь понятно. Гауптман странно вздохнул и продолжал уже спокойнее. Здесь, он указал рукой, дорога в святое, как я понимаю, королевство разветвляется. Не знаю, что с ней, сомневаюсь, что местные ее обслуживают, но, надеюсь, идти мы будем быстрее, чем 5 километров в сутки. КХМ, да. Отсюда, он протянул пальцем по кривой, по дороге можно сойти равнинной местности, можно прийти вот сюда и тут. Вы что, с зарастиями воевать решили? Бровь Скамы удивленно изогнулась. 200 человек, что эта кухарка говорит? Обер-лейтенант Урслер, не понимающий местного языка, проскрежетал и закатил глаза. Александр сочувственно посмотрел, кивнул и пояснил. Мои офицеры не понимают, что и где тут написано, объясните им. Авантюристка устало вздохнула. Зарасти, слишком сильная раса. Сверните на юг, на холмы, там, она парой быстрых шагов сблизилась с картой и пояснила, племя хобгоблинов. Александр перевел слова Скамы. Ставлю под сомнение, господа, высказался лейтенант Гюнтер, на холмистой местности нам точно будет сложнее передвигаться. И сомневаюсь, что эти зарасти смогут выдвинуть против нас достаточно человек. Поддержу господина лейтенанта, высказался Аберфельфебель. Ну нет, господа, Урслер наоборот, был категорично против. Местные всяко знают больше о себе и своих силах. Я бы не рисковал, но эти зарасти могут, Гауптман колебался, попытаться нагнать и атаковать нас с тыла. Может вместе с местными разгромим их по отдельности, в стрелковую цепь копейщиков вставить? Фельдмаршал был скептично настроен. Гауптман откинулся и паник. Пока офицеры думали, девушка продолжила. Дальше вы сможете пройти на юго-восток. Там раскидано несколько племен орков. Одно из них засело в старой гномьей крепости. Я думаю, такими силами мы их возьмем без особых проблем. Штурм крепости без артиллерии, отлично. Лицо фельдмаршала несколько скривилось. Как штурмовать-то будем? Сомневаюсь, что они умеют ее защищать, подал голос Вильгельм. Если пробьем ворота, то дело за малым. У меня нету инженеров для подкопа и установки взрывных устройств, и я не хочу осаду на пару месяцев. У нас и так осень скоро. Подкопы, взрывные устройства, Скама не поняла. Мы ворота магией пробьем, дальше дело техники. Пусть ваши стрелки подавят их. Вы говорили, что вы способны на огневой бой на дистанциях в более 300 метров. Сделаем, фельдмаршал пожал плечами. Что в крепости делать будем? Уже от того, что вы хотите получить. Мы можем разграбить ее, там наверняка большие склады награбленного, и уходить. Или остаться на зимовку. Охранный взвод с тушником и водой на 3 года вперед может призвать и пусть стерегут, авось потом пригодится. Нет, не надо. Покинем сразу. Покинете так покинете, мое дело предложить, Скама пожала плечами. Дальше можем разграбить здесь еще одно орочье племя, здесь уничтожим общину отшельников Наг. Наги, тут нет никаких подписей. Этой карте 8 лет, она пожала плечами. От Синей Розы я слышала, что здесь есть такие, с гордостью в голосе заявила она. Это которые местные легендарные авантюристы, Александр с местными байками не был знаком, поэтому много это ему не говорило. Эльбера не увидела какого-то уважения в глазах Александра и чуть поникла, но вскоре продолжала. Отсюда выйдем вновь на тракт и возвращаемся на север. А граф, а что граф? Вмешался Вильгельм. Делиться придется, если с графом. Пусть ищет другую добычу. Охуеть, нормальный человек. Это мужик, который представлял свой отряд как вспомогательный, уже нравился Александру. Как низко, эльфийка что-то пролепетала, но никто ее не слушал. Александр перевел слова авантюристки офицерам, все поддержали. Решено. Двигаемся таким планом сразу после встречи с войсками графа. Пизда зеленомордым, Александр ухмыльнулся и стянул на себя ряд понимающих и непонимающих взглядов. «Вы что, серьезно хотите воевать с заастиями?» Узкомы подкосился глаз. «Да-да», — граф кивнул. «Мы покажем им нашу силу и добудем славу. Да кому ты заливаешь? Грабануть ты их хочешь. Это безрассудно. С нами 2000 человек. Победим. Ваше сиятельство, можете показать мне ваших людей?» «Да, конечно, Александр. Пройдемте за мной». Увиденное повергло Сашу и ювелира в шок. Это что за сброд? У Александра подкосился глаз. Он был уверен. Сейчас доблестные 2000 рыцарей снесут все. Реальность оказалась куда прозаичнее. Рыцарей была горстка. Штук 20. Все остальное — просто толпа худородной черни с копьями, дубинками и ужасными даже на вид. Непрофессиональная рыцарская конница, нерегулярная армия, полчища отребья в кожаных доспехах. Впрочем, сами доспехи скорее походили на косухи помойных панков. «И как воевать?» «Не беспокойтесь, этого достаточно», — отмахнулся граф. А теперь фельдмаршалу стало окончательно понятно, как эти аутисты допустили такого проеба всех полимеров. «Нет, господи, как они вообще дожили-то?» Симпатии Александра уже начали потихоньку склоняться к зверолюдям. Хотя нет, они еще большие дебилы. Что случилось? Александр прошел к эльфийке, остановившей пехотную колонну. «Возможно, засада, Александр», — Салиндра вздохнула. «Засада? Да, я обнаружила следы», — она пожала плечами. «Гоблины, штуки 3, идут на юго-восток, до племени оставалось еще 5 километров. Они знают наше местоположение и наверняка готовятся напасть». «А ну-ка», — фельдмаршал взял в руки бинокль. «Это что?» — она странно склонила голову. «Наблюдательный прибор», — Александр пытался подобрать слово, — «для приближения видения, короче». Эльфийка странно посмотрела. «Удобных наблюдательных позиций не так много. Рекомендую вот то», — она указала пальцем, — «дерево». Александр пожал плечами, прошел к нему и уже приготовился взбираться. «Что вы делаете?» Она не поняла. «Как что?» «Попробую занять наблюдательный пост». Тем временем, рота уже отдала приказы разведке, выдвинувшейся вперед остальных. Она что-то проскрежетала на эльфийском и потерла переносицу. «Позвольте мне, дерзайте». Поток приемчиков из-за ними не прекращался. С поразительной четкостью движения авантюристка вскарабкалась по сосне и уже через десяток секунд оказалась на самом его верху. Через минуты 3 наблюдения, вглядывания, осмотра она подала сигнал. Холм впереди по правой стороне дороги, 6-й по счету, если смотреть отсюда, в 2 километрах. Заметила пару гоблинов. «Ваши люди встретятся с ними через минут 15. В боевой порядок», — гаркнул фельдмаршал. «Нагоним разведку». Эльфийка быстро спрыгнула и заявила: «Позвольте идти мне впереди, я укажу дорогу». «Бля, у нас с ними слаженность на уровне хлебушка», — он вздохнул. «Скажите Скаме, что вы идете впереди всех, в метров 50 от пехотной цепи». «Никс», — он прошел к командиру группы поддержки. «У нас скоро бой, где вам удобнее? Я бы поддержал их в первых рядах». «Действуйте по обстановке тогда», — фельдмаршал кивнул. «Я укажу бойцам не паниковать, если вы будете что-то эдакое делать». «Конечно, господин генерал-фельдмаршал». Вскоре рота, выстроившаяся в 2 линии, двинулась навстречу врагу. Разведка вернулась на 10-й минуте пути и присоединилась после короткой перегруппировки к цепям. «Рота, на месте, стой». Цепи остановились. До холма оставалось 500 метров. Враг был скрыт. Фельдмаршал прибыл к 1-й линии, где встретился с авантюристами. Командиры уже в бинокли искали врага и указывали места интереса подчиненным, которые не имели никаких особых прицельных приспособлений, да и ветеранами с наметанным вообще на все глазом не были. Эльфийка, когда фельдмаршал пришел к ней, уже констатировала: «Численность не могу сказать», — заметила 3. «Вряд ли их так мало. Предлагаете их спровоцировать?» «Да», — она кивнула. «Я могу приказать открыть минометный огонь». «Не знаю, что такое минометный огонь, но», — она была несколько скептична, — «у меня есть подозрение, что это приведет не к атаке врага, а к его уходу». «Даю вам свободу», — он пожал плечами. «Скама, подсоби», — она обратилась к подруге по опасному бизнесу. «Ждите, Александр». «Жду», — он пожал плечами и взял в руки бинокль. Вскоре 2 авантюристские группы отошли достаточно, чтобы точное наблюдение могло вести только с помощью прибора. «Наводите минометы», — скомандовал он. «Если на бедолажных накинется какая-то шваль, то отогнать ее не только ружьями и пулеметами, но и минами казалось правильной идеей». Бинокль на секунду сместился на соратницу Скамы. «Лилинетта, кажется, или как-то так, Александр чуть потупил взгляд. И зачем она только одевается как шлюха? Девочка сразу не понравилась ему. Нет, как женщина она выглядела несомненно привлекательно, хотя гротескная красота местных женщин вызывала даже некоторое отторжение, но Саня-ювелир уже из возраста полового созревания давно вышел и мог смотреть на вещи трезво, особенно когда сам был трезвым. И тут случилось то, отчего впала в ступор вся рота. Заклинательница резко взмыла в небеса, еще и горизонтально, словно вертолет. Это что за цыганские фокусы? Александр в неверии поддался вперед. Летающая, блядь, баба. Всего в полукилометре от него. Тут же он мотнул головой и скомандовал гауптману навести порядок. Тот гаркнул, и бойцы резко пришли в себя. Удивляться было некогда. Через несколько секунд маг что-то передала своим товарищам на земле и после коротких переговоров бросила огненный шар во врага. Новопризванная часть роты опять впала в ступор, но послышавшиеся с той стороны крики вывели их из прострации. Авантюристы вышли в упор, и теперь Лилинетта натурально расстреливала засаду. Им оставалось только идти в атаку на клинкиском и группы Салиндра и под немецкие пули. Гоблины, к счастью, оказались достаточно умны, чтобы перейти в атаку, и тут. «Идут, гады», — начал Александр, уже готовый отдать приказ мочить козлов. «Погодите-ка, ебаный рот,